Пусть еще раз наше сердце будет благодарно Богу за то, что еще один раз в нашей жизни Господь позволил нам собраться на это место, чтобы слушать Слово Господне. Потому что Священное Писание говорит, что оно является светильником для нашей ноги. Оно является компасом. И когда было время, когда люди сбивались с пути, то Господь говорил, обратитесь назад, посмотрите на путь, которым вы шли. И у нас сегодня есть возможность оглянуться назад и посмотреть, как шел народ Божий путем Божиим, и что Бог с ним делал, каким образом он поступал с ним. И поэтому сегодняшний день хотел бы, чтобы добавил нашему сердцу этого духовного богатства, чтобы впоследствии, идя по жизни, мы могли воспользоваться этим словом как светильником, как мечом обоюдоострым. Ну, а на сегодняшний день, чтобы была пища для нашего сердца, потому что для нашей плоти есть хлеб насущный, как мы говорим, но на сегодняшний день мы имеем и хлеб, и до хлеба, но душу нашу или рану душевную рублем не заклеишь и хлебом не накормишь. Если ей нужно врачевание, то нужно Господне, нематериальное. Сегодня люди ошибаются, а говорят, что сегодня преступность, сегодня, так сказать, мораль пала низко, потому что люди бедные, не хватает. Знаете, богатые тоже с ума умеют сходить. А иногда такие вещи делаешь, что бедный не догадается. Потому что дело не в материальной стороне, а дело в духовной стороне. Хотя, надо сказать, материальная сторона может оказывать влияние на духовную жизнь. Но это не все. Поэтому Слово Господне учит нас, чтобы мы его исполняли, несмотря на те обстоятельства, которые нас окружают. Мы часто бываем способны на то, чтобы оправдывать себя, что я по-другому не мог, я по-другому не могла. Но как раз то и характер человека, его мораль, она открывается в тяжелых обстоятельствах. Если человек умеет выдерживать свой курс, независимо от того, как все остальные люди идут, то это человек, который достоин уважения. Если говорить чисто по-человечески – если говорить о христианстве, то тот христианин настоящий. Потому что можно называться, а можно быть. А Писание говорит, что вам не только называться, но и быть детьми Божьими. Поэтому самое первое, что сегодня Господь делает, Он хочет, чтобы мы знали, как поступать. Потому что в силу нашей греховной природы, наше сердце склонно ко греху, и очень часто оно склоняется не туда, куда надо. Любит не то, что надо. Прилепляется не к тому, к чему надо. И поэтому надо слово, надо ему сказать, что это вот можно, а это нельзя. И если Иисус Христос не был поражен грехом, вы знаете, что он не получил наследственности греховной. Он был зачат от Духа Святого. То даже в самом младенческом возрасте, даже тогда, когда он не умел отличать разумом худое от хорошего, он ни разу не согрешил. Ему не надо было слова, его сердце подсказывало. А нам часто, в силу нашей природы греховной, нам нужно подсказывать, что вот это плохо, а вот это хорошо. И вы знаете, что недаром Священное Писание предупреждает сегодня всех нас, что будут такие люди, которые будут горкое называть сладким, сладкое – горьким, белое – черным, черное – белым, свет – тьмою, а тьму – светом. Потому что оно им приятно. И я не раз говорил, и сегодня хочу сказать, что если бы грех был неприятным, то люди бы его не делали. Но все дело в том, что он приятный, он доставляет удовольствие. Последствия греха тяжелые, горькие. А когда человек делает его, то ему приятно. И он часто, несмотря на то, что будет дальше, он делает. И потому Священное Писание расставляет все точки, что не все то хорошо, что тебе приятно. И не все то можно делать, что тебе хочется. Потому что в силу испорченности, в силу греховной натуры, Но я не буду долго начинать, но я просто хотел бы... Почему я это говорю? Чтобы мы имели основание более глубоко, для чего мы так исследуем Писание. Причем мы хотим знать до тонкости. А вы знаете, не всегда ответ на многие вопросы лежит на поверхности. Иногда и трудно разобраться на первый взгляд, что хорошо, а что плохо. И если Бог не подскажет, то мы не способны разобраться. Я не раз вспоминаю место Священного Писания, когда пришло бедствие на Израиль. И они, как всегда, пытались в Египте скрыться, побежать в Египет, переждать там трудное время. Но Господь сказал им: вот раньше было так, а теперь у вас так не получится, потому что у меня есть намерение отдать Египет цару Навуходоносору, он его поработит за ту работу, которую он делал. Там, если вы пойдете туда, то вы ничего не выгадаете. Через короткое время Египет в плен пойдет, и вы пойдете в плен, поэтому лучше сидите дома. Вот почему иногда, вот по разуму, не так-то просто определиться, как лучше поступить. Вот поэтому, наверное, иногда у нас так и получается. Хотелось как лучше, а получилось никуда не годно. Потому что не мог видеть будущее, не мог прочитать, что дальше будет. Вот это одна из причин, почему нам сегодня, во-первых, хочется знать Слово Божие, а во-вторых, иметь водительство Господне. Потому что не всегда то, что было вчера полезно, не всегда будет полезно сегодня. И вы знаете множество примеров из Священного Писания. Однажды Давид вот так и держал победу. А потом опять пройти пошли, Господь говорит: а теперь так уже не иди, теперь заходи с тыла. Тогда было вот так, а теперь так не получится. Поэтому хотелось бы, чтобы Господь сегодня благословил нас, для того, чтобы мы еще глубже вникли в Слово Господне, ну и знали, как воевать с грехом. И мы сейчас разбираем 10 главу книги пророка Исаии, и там я обращал внимание на Ассура, этого очень сильного царя ассирийского, которого Господь укрепил, дал ему могущество, чтобы наказать свой народ. Чтобы наказать свой народ за то, что они беззаконие делали. Бог очень часто наказывает людей руками же людей. Иногда бывает, как я, помните, в прошлый раз говорил, там за это безобразие вулкан Везувий, значит, погубил Геркулану и Помпею, то там уже было стихийное бедствие было. Но очень много есть случаев, когда Бог наказывает людей руками людей. А это иногда бывает даже труднее. От вулкана погиб, и все. А человек возьмет в рабство и будет издеваться годами. Вот почему Давид просил, помните, когда Господь ему предложил наказание, выбирай что, или враги будут дощать. Он сказал: Господи, лучше ты судись, лучше давай ты, но чтобы меня люди не касались. Потому что люди есть люди, они меры не знают. Они часто меры не знают. Если Господь что-то допускает иногда, и вы помните, я опять повторяю, то недословно, но немножко намек делаю, когда Господь Иудею предал в руки израильтян. Это были два народа, были родственные, но было время, когда на два народа разделились, на два государства, иногда даже воевали одни с другими. И когда Господь допустил их, они пошли войною, кажется, на Иудею, то после Господь послал пророка навстречу им. Говорит: да, я ваших братьев предал в руки ваши, а вы их избили с такой яростью, что до небес достигло уже, и вы теперь виноватые. Отпускайте пленников, давайте каяться. Вы знаете, вот как бывает. Говорит: люди меры не знают. Потому что я допустил, я хотел, чтобы вы их наказали, но я ж не планирую, что вы с такой яростью избивать будете. А вы, говорит, так избили. Я буквально повторяю слова Священного Писания, что до небес достигло. И поэтому, говорит, давайте отпускайте пленных, накормите, потому что на вас тоже вина. И на вас теперь горит пламень гнева Господня. Вот как сегодня непросто, особенно пастырам. С одной стороны, наказать надо человека, а с другой стороны, миру перебрать нельзя, потому что не наказал, будешь наказан, и перебрал миру, тоже будешь наказан. И вот как найти вот эту золотую серединку? Ну и, наверное, люди, которые не ожесточенные, которые не во зле это делают, а делают, ну надо, но Священное Писание говорит, надо, никогда меры не переберут. А если уже ждал момента, да появился, то вот тут можно перебрать мира, потому что уже был настроен, побожди, попадешь и ты мне в руки, я с тобой рассчитаюсь как положено. А тогда уже трудно какую-то меру знать. Вот почему во всех обстоятельствах Священное Писание учит, не поддавать влиянию эмоций, не поддавайтесь влиянию к чему-то, но имейте совет с Богом. Он один единственный знает меру всякую. И я уже буду переходить к этому стиху, вернее, к тексту Писания. Я немножко назад обращусь. Я начал с Асура. И вот здесь как раз, когда мы будем читать, здесь очень много имен. И если Господь оставил эти имена, то он не оставил их просто так. Они значат что-то, они имеют свой перевод. Вы знаете, Асур – чернота переводится. Вот, наверное, сам Асур, он не знал, что имя чернота переводится. Может быть, на их ассирийском наречии Асур по-другому что-нибудь значило. Вы знаете, иногда бывает имя переводится на русском языке у греков, оно одно означало, у римлян оно другое означало. Но нам сегодня очень важно, что означает на еврейском языке. И как раз означает чернота. И вот как раз-то вот эта чернота, она и наказывала народ Божий. Вы знаете, Бог очень часто попускает людей в руки их собственного беззакония. Вот рвешься туда делать? Нельзя. Но ты рвешься? Ну, делай. И ты будешь в плену своего собственного греха. И ты увидишь, что это такое. Или последствия греха. Выйдет замуж сестра за неверующего. Он обманет ее. А потом гоняет вокруг дома, пьянствует. Хотя знала, что не должно так быть. Ну что, то Бог наказал. Сама себя наказала. Я знаю такие случаи. Я мог бы даже назвать место, когда это так было. И я их помню очень хорошо, этих людей. Помню один из них тоже. Я что заметил за этим молодым человеком? Вот оно чувствуется, что что-то не то. Но покаяние изложил, крещение принял. И я помню, говорил на крещении, подчеркнул, что некоторые принимают крещение не обещание Богу дают служить доброй совестью, а свои цели преследуют. Я как раз помню, он очень сильно засмущался тогда. Он, наверное, подумал, что я знаю что-то, хотя я ничего не знал. Но просто вот Бог так вот повел, и я сказал эту самую мысль. И после казалось правда. На свадьбе собралась, и на свадьбе заявил, во всеуслышание, что ты ходишь в молитву в дом последний раз, больше ты туда не пойдешь. Ну и устроил ей жизнь. Ну что-то чернота пришла в жизнь. А кто виноват? Бог наказал? Никто не наказывал. Сам человек себя наказал. Это бывший боксер, он ее мог избить как положено. Я не говорю, что все плохие. Но я провожу факты, как часто люди бывают, наказывают сами себя. И вот, кажется, вот эта чернота как раз и пошла в жизнь. Асур – чернота переводится. Хотя я не совсем параллель буду проводить, обращать мои как на черноту. Можно на что-то другое обратить внимание. Но Священное Писание говорит, это было сделано на время. И вот что можно подметить со всех разборов. И сам Асур не понимал своего места, кем он является. И люди не понимали, кем является Асур. Они его очень боялись. Это был сильный царь, поработитель. И вы знаете, что восточные цари – это были деспоты. Вот насколько вы знаете историю, когда не одету порабощальку и на колы садили, и разрубали беременных женщин, и их глаза выкалывали, вообще делали, наверное, славяне никогда так не делали, как делали на Востоке. И он в это время, вот этот сильный царь, и вы знаете, он не понимал, кто он. Вы помните, я в прошлый раз напоминал, он сказал: «Я силен, я умен, вот поэтому я переставляю пределы народу». Вы помните, он говорил, что я пошел, земли забрал, и, как говорит, человек забирает яйца птенца с гнезда, никто не пискнул даже. А дальше же Господь говорит: ты ж пила всего лишь навсего. Ты только палка, которую я держу в руке, всего лишь. А ты думаешь, что тут ты способен на это. Но ты всего лишь навсего временный. Мне вот нужен для этого дела. Ты себя для этого приготовил. И ты сделаешь только то, что надо. А он не знал. А он думал, говорит, вы помните, я города перечитывал. Один город он брал в Израиле, а другой в земле, а другой, значит, брал где-то в язычниках. Говорил, они же одинаковые. То если те забрал, то я эти заберу. Но он не знал, что несмотря на то, что снаружи было все одинаково, но все-таки за Израилем был контроль определенный. Это было все допущено до времени. Израильтяне тоже боялись его. Бог говорил, меня надо бояться, не его. Что вы его боитесь? Но они опять-таки не понимали, они его боялись. И только один Бог все оставил на свой место, говорил, и ты не думаешь более, чем надо, и вы особо не бойтесь. И вот дальше Господь говорил, пройдет время моего негодования. Помните, я читал это место Писания, это будет 25 стих. И пройдет мое негодование, и ярость моя обратится на истребление их, которые вас истребляли. И поэтому я повторю то, что один раз повторил, хотя мы до этого места Писания не дошли, что мы их будем читать. Это одна из глав Исаии так начинается. «Горе тебе, опустошитель, который не был опустошен, и горе тебе, грабитель, которого не грабили». И вот ты кончишь опустошение, и ты будешь опустошен. Когда ты кончишь грабительство, и тебя ограбят. В чем смысл этого? Если сегодня я заработал что-то, и кто-то меня опустошает, то я в лучшем положении, я уже терплю наказание, а у тебя все впереди еще. Вы поняли, что я имею в виду? Если меня ограбили, допустим, ограбили. Ну, допустим, я воровал что-то. Бог очень часто забирает у нас то, что мы незаконно взяли. Мы его или потерять можем, или заберут, или обманут нас. Так просто ничего не бывает. И если сегодня действительно я что-то потерял, или, ну не знаю, что можно потерять, деньги можно еще что-то, или уворовали у меня, я уже, допустим, возьму эту сторону, то я в лучшем положении, потому что будет наказание тому, кто уворовал. То я уже перенес. У меня впереди светлое, а у него впереди еще рука Божия будет простерта. Поэтому я хотел бы, чтобы мы научились благодарить Бога, если сегодня терпим какое-то наказание. Вы меня поняли, к чему я хотел свести? Может быть, от кого-то притеснение. Может быть. Но этих может быть очень много. Но вся наша радость в том, что Бог справедливый. На Него наши погоны не действуют. На Него наш авторитет влияния не оказывает. И вы знаете, по Писанию, что заработал, то получи. Давид ли ты, или ты просто простой человек? Вот твое на тебе, пожалуйста. Но с другой стороны, Бог все контролирует. И обязательно в будущее время, если через кого-то пришло что-то вот такое неприятное, то придет время, когда Бог и с ним будет считаться. Поэтому, коль сегодня мы что-то перетерпели, или терпим сегодня, то благодарение Богу, значит, у нас впереди есть просвет. А вот если что-то делали, и хорошо понимаем, что неправильно делали, но нет, значит, эту тревогу вызывает. И на земле придется рассчитываться, А еще вечности, то чем более, я вообще про вечность не говорю. Вечность там не меняется. Если в вечность попал неспасенным, там ничего не поменяешь совершенно. На земле здесь имеет смысл говорить о перемене какой-то, а уже еще в вечность попал, никаких перемен там нету. Поэтому, если Бог здесь судится, то, естественно, сам суд никому не доставит удовольствия. Это однозначно. За болезни, за трагедии, которые случаются в жизни, еще за что-то, за неприятное. Ну, кто может быть радоваться? Оно никогда никому радости не принесет. Ну, а то, что я уже переживаю, то наказание переношу, то уже, слава Богу, значит, завтра будет что-то более светлое. Вот почему мы сегодня никогда не должны унывать. И Господь здесь сказал: «И пройдет мое негодование, и ярость моя обратится на истребление». И я обращал внимание, что Господь обратил внимание, значит, поднимет свою руку так, как в день Мадиама, когда на Мадиама поднял руку, на царей мадиамских, помните? А Мадиама, значит, спор, распра. Со споров и распры начинаются все трагедии. Начиная с семьи и кончая государствами. Что-то не поделили, поконфликтовали, и что после этого споры и распры начинаются противостояния определенные. А начинается это все в голове у людей. Все в голове начинается. В сердце начинается все. Потом оно уже выплескивается наружу, захватывает других людей и так далее, и так далее. Вот почему Господь привел пример, как в день Мадиама. Вы помните, я сегодня еще раз напомню. Вот эти пять царей. Есть второе местописание, кажется, 10 глава книги Иисуса Навина. Там в пещере Македе прятались пять царей. Царь Иерусалимский, царь Иармузский, царь Лахисский. И не помню еще два каких-то. А здесь уже по именам названы. Вот они пришли, как сказать, начали завоевывать землю. А эти пять царей забежали и спрятались. Они провалили камнями, а сами пошли дальше. А после вернулись и начинают открывать то, что было спрятано, что было привалено. Я напоминал вам в прошлый раз, покаялись, как на крыльях летали. А потом начал кто-то поднимать голову. В собственном вашем сердце. Начал что-то возвращаться. Это те пять царей, которые были привалены камнями. Вы пошли дальше, а после возвращайтесь назад, выводите их, называйте по именам, помните, их казнили там. Это то, что соответствует исповеданию, служению исповедания. Когда человек называет свои грехи по имени, которых никто не знает, они спрятаны были у пещеры Македе, это пастушеская пещера называлась, или дом пастушеский, не помню точно как, но пастушеский дом, кажется, пещера Македа называлась. Сегодня наше сердце, мы сегодня пастухи своего рода, и наше сердце – это та пещера, где что-то прячется. И доброе прячется, и, к сожалению, очень часто прячется не то, что надо. Там интересно было разбирать их и по названию городов, но я в прошлый раз просто напомнил более конкретно. Сегодня еще раз напомню. И вместе с убитыми их убили царей мадиамских. Евия – это желание. И речь идет не о желании добром, а о похотях, которые живут в сердце человека. Желание. Рекем – дружба. Написано «дружба с миром». Вражда против Бога. И когда мы говорим с миром, мы имеем в виду людей. Здесь имеется в виду греховная атмосфера. Ибо говорит то, что в мире. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, а от мира сего. Вот о чем сегодня идет речь. Рекем – дружба, цур – скала, утес. Есть некоторые, я говорил, твердыни, которые в сердце человека, в разуме, которые очень трудно. Он как скала, ты ему одно, а он тебе другое. Ты ему одно, а он все равно тебе свое будет. Эту твердыню очень трудно разрушаются. Хур – свободный, благородный. Значит, очень часто, я эту мысль сегодня повторяю, благородный и святой, они могут очень сильно быть похожими. И люди часто говорят, то у нас же тоже много хороших людей. И правда. Нельзя сказать, что если человек не в церкви, то все плохое. Этого не скажешь. Есть люди, я, допустим, знаю таких людей, очень добросовестные люди, очень отзывчивые. Надо им, надо, нам у них надо поучиться, к сожалению, наверное. Но, тем не менее, это две разные вещи. Вот это благородство, оно от духа человеческого построено. А то потенциала, который Бог вложил как в человека. А в христианине Бог начинает все то же самое строить, но уже от Духа Святого и на гораздо более высоком уровне. Поэтому благородство и святость, оно снаружи одинаково, но внутри корень совсем разный. И в благородстве есть свой потолок, свой уровень, а в святости уровня нету, чтобы расти в святости. Я могу как пример привести, что я имею в виду? Благородство. Я прекрасно понимаю, как надо поступать. Благородно. Я могу делать так. Хотя сердце мое может не соглашаться с этим. Но я просто понимаю, что так надо. И это уже не святость. Святость тогда, когда я делаю, когда я люблю человека, делаю по любви и люблю. А если я снаружи делаю, а внутри что-нибудь другое, это не святость. Относительно можно назвать это даже праведностью, потому что праведность основывается на исполнении слова. Она вообще не заглядывает внутрь. А святость – это когда сердце согласно с тем, что ты делаешь, а делаешь так, как написано. Вот тогда святой. Вот благородство является как бы врагом святости. Понимаете, как написано? Вот это благородство уничтожали, потому что Бог хочет не только наружное, Он хочет внутреннее, хочет святость иметь, не просто благородство. Хотя дал бы Бог, чтобы было побольше благородных людей, и то для земли хорошо уже было. Для вечности не подходит, а для земли нормально. Мы, когда нам кто-то делает доброе, то мы даже не заглядываем, ну, почему он сделал. Сделал доброе, да и ладно. Хорошо, что доброе. Хотя я говорил о том, что есть еще в плоде семя, но я на эту тему сегодня не буду распространяться. Есть нечто еще более глубокое. Рекема, Цура, Хура и Реву. Это четвертая часть переводится. Рева. Четвертая часть. Это четвертый мир, это духовный мир. И как раз эти четыре похоти формируют духовный мир, реву формируют. И вот что интересно, я не помню, в прошлый разбор я обращал на это внимание. И вместе с этими пятью царями убили и Валаама сына Беорова, лжепророка. Почему? А под влиянием этих пяти похотей ложные пророчества возникают. Вот почему они получили одно наказание, одна участь их постигла. А ведь на самом деле, я просто хочу немножко экскурсию сделать в прошлое. Валаам, говорят, прорицатель, он стал прорицателем. Да, он был в языческом народе, но он видел видение Господне, Библия так говорит. С ним Господь разговаривал. А потом возлюбил деньги. Вы помните эту историю? Валак ему предложил деньги, иди прокляни народ этот. А Господь сказал ему, не ходи, не проклинай. А вы знаете, что он, ну, первый раз отправил. Вот, у нас такое мышление интересное. Как будто Бог может поменяться. Этот царь Валак подумал, что он ему мало заплатил. Он присылает к нему более знаменитых, говорит, неужели я заплатить тебе не могу? И он опять идет, как написано, волховать там, что он там делал, жертвенники строил. Идти мне или не идти? И Бог сказал, иди. Почему? Он был согласен, потому что он сказал, нет. Если Бог сказал раз нет, значит нет. Что ты спрашиваешь повторно еще? Другое дело, сегодня нам трудно разобраться, Бог или не Бог. Это уже другой вопрос. Но если ты твердо знаешь, что Бог сказал, зачем ты еще раз спрашиваешь? И вы помните, когда Валаам пошел, Бог сказал, иди, но вроде дорога открыта. А потом ангел Господень стал впереди. А ослица увидела, а пророк не видит. Он взял ту ослицу, бьет. А ослица заговорила голосом человеч. Вот насколько шляпой был. А ослица заговорила человеческим голосом. Не я ли твоя ослица? Не ты ли на мне есть? Я уже себя добавляю. Разве я тебе когда-нибудь не слушалась? Он говорит, я тебя убить готов. Ослица разговаривает, он настолько ослеп, даже как будто ослица разговаривает, постоянно разговаривали. Но то ж чудо, не видит. Господь открывает глаза и говорит, это, говорит, я стал против тебя. То не ослица себе ногу прижала к стене. Это я это сделал. Зачем ты пошел? Я ж тебе сказал раз, не иди. Вы знаете, так бывает иногда. Я на практике жизни это вижу. В одном месте Бог говорит, нельзя. В другом месте нельзя. В третьем нельзя. В третьем. Ищет, потом находит. Делай. Ну, делай. И делает. А потом говорит, а мне же было сказано. А тебе 5 раз было сказано, что нельзя. А ты искал, чтобы тебе было сказано, можно. Но ты нашел, но то ж не от Бога было. И Бог иногда может сказать, иди, раз ты уже 20-й раз идешь, спрашиваешь, иди. Я тоже упрямый был. И когда-то тоже помню, один такой был вопрос, уже намерился, и Господь говорит, ну иди, говорит, только со мной тогда не советуйся, от меня помощи не жди. А мне Господь, тогда я назад. Тогда я не пойду. Раз уж такое условие, иди делай, но меня после не спрашивай ничего. Тогда нет, тогда не пойдет такое дело. Тогда я уже не буду делать. А так вот хочется и все что-то. Вот куда-то направлено, и ищет человек чего-то. Поэтому здесь как раз то Господь и рассматривает именно, почему я обращаю сегодня внимание, 5 царей и Валаама, сына Виорова, убили мечом вместе с ними. Оказался под их влиянием. И вы помните, что Валаам в то время, он не мог же напрямую пойти, он не проклинал, его Валак прогнал, сказал, беги в свою землю, я тебя хотел почтить, вот Бог твой лишает тебя чести.